сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении иммигрантам из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Он что-то сбыл. Нам нужна информация обо всех. Все обсмотрел. Ищи, должна быть. Черт. Че там? Ну, подержи. Отсюда. А картина? Нема картины, отвечаю. Хочешь тут до утра торчать? Косты, покажи еще раз, а? Понял. Идем. А баба? Зараза, чтобы я еще хоть раз, да не в жизнь. Райка, ты тут что? Что-что? Что-по-что? Где моя сапка? Ты ж божилась вернуть без напоминания. В доме она. Я тебе сколько раз просила. Ну не лазь по двору, Серафима увидит, скандал будет. Вот оно надо. Барыни нету, стучалась я. Странно. Не заперто. Серафима Павловна! Серафима Павловна! Только стряслось что-то. Милицию надо. Райка, я же с тобой пришла, с тобой! Со мной, Полюшка, со мной. А этот ящик со склада вещдоков или из музейного запасника? Кустодиев Синокос. Подделка. Выставляться или храниться в запаснике не должна. Хотя выставлялась. А дело это об убийстве в Донецке Серафимы Подлесной, 65-летней пенсионерки, в прошлом ведущего специалиста в художественном музее. Я тоже такие складывать умею. Да? Угу. Какие всесторонние таланты. И откуда? Доходил как-то в драмкружок, и наш руководитель заболел. Ах. И нам, чтобы мы не разбежались, предложили посещать временно кружок «Умелые ручки». Ясно. Вот. Так, вот протокол осмотра дома жертвы. Ну что, вломились, ударили по голове несколько раз. Вынесли много ценностей. Золотой ключик? Разберемся. Гражданка, доброта. Нам опись составить надо. Ну я не знаю, что пропало. Серебро столовое... Две вазы фарфоровые и пиала из камня зеленый такой. Ну, поточнее. Оникс зеленый. Поделочный камень. Всем привет. Что у нас? Здравствуйте. Ольга Николаевна, а вы как, не из дому? А я из дому, из дому. Просто собиралась быстро. Ну, что вы застыли? Вводите в курс дела. Подождите на кухне. Я так понимаю, на часах время смерти? Ну, я бы так не сказал. На часах 2:30 ночи. А смерть, по предварительному заключению, наступила вчера около 10 вечера. Многовато. Убил и 4,5 часа грабил. Что ему здесь делать столько времени? Ну, так вы на хату посмотрите. Музей. Пришел, думал, что хозяйка спит. А она не спала, ну или только проснулась. Он ее раз, другой, третий. И потихоньку вещички стал выносить. Много украл? Опись есть? Да, домработница толком не знает. Так сказала, что серебро столовое украли, вазы всякие. Сколько денег, драгоценностей пока не ясно. Ну-ну, орудие убийства. С собой принес, с собой унес. Дверь аккуратно открыл отмычкой. Видать, не впервой. Я бы не исключал, что убийца действовал не один. Аргументы? Пока никаких. Но на такие дела в одиночку не ходят. Кто-то на стреме, как минимум. Я вот что думаю. Она 2 месяца как вышла на пенсию. Работала в художественном музее, заведующей отделом живописи. Нужно проверить ее связи. Я думаю, что грабитель сюда пришел по наводке. Как думаете? Ольга Николаевна, с вами все в порядке? Да, Андрей. Красиво, правда? Федор Сергеевич, угостите она Евгеньичком. Да, конечно. Прошу. Спасибо. А ее такую кто-то видел? Вы домработница? Да. Как зовут? Поля. Полина Доброта. Скажите, пожалуйста, когда меня отпустят? Сил их больше нет. Как подумаю о Серафиме Павловне, это дурно становится. Так, наберитесь терпения. Разрешите? Да. Мысли есть? Кто мог в дом проникнуть? Может быть, замечали кого-то постороннего у дома? Даже не знаю. Возле дома никто не крутился. Я во двор часто выхожу, я бы заметила. А это кто делает? Не я. Хозяйка? Не замечала за ней такого. Скажите, а как часто вы сюда приходите? Какой график работы? 8:30 утром, как приходила, то вечером аж освобождалась. Но вы не подумайте, я не жалуюсь. Серафима Павловна была хорошая, с пониманием относилась. Ну, а гости какие-то, может быть, подруги, знакомые, коллеги бывшие? Нет. Я у Серафимы Павловны 1 год на хозяйстве. Она чужих не любила. А родственники? Одинокая она. Детей нет. Может, кто из дальних, но я не знаю. Ольга Николаевна! Да, Андрей, иду. А где Федор Сергеевич? Курит. Закончил, ждет санитаров. У нас есть пальчик. Вот здесь маленькая ниша. Там был тайник, а на задней стенке циферблата четкий пальчик. Угу. Грабитель был в перчатках, но... Рука не пролезла, снял перчатку и... Наследил. Оттого и часы встали. Задел пружину. Прекрасно. Отпечаток прогнать по базе. Угу. Хорошо. Ольга Николаевна. Да, Андрей. В часах было вот это. Это что? Опись предметов? Так точно. Есть с чем работать. Угу. Работайте, пусть ребята прошерстят скупщиков. Хорошо. Да, еще вы не видели такие фигурки из бумаги? Ну, там разные журавлики, голубки, жабки. Нет. А зачем? Значит, не видели, да? Ладно, Андрей, ты пройдись по соседям, а я с домработницей закончу. Хорошо. Вы вообще охренели? Я вам как сказал? По-тихому! Окунь, да все сделали, как сказал. Выпасли, зашли. Она там прижмурена. Ну, это не мы, точно. Ну, что нам было делать? Ну, все равно зашли, хату почистили. Картина! Нема картины, все обшмонали. Плохо шмонали! Да лупатый дыру фонариком в стене протер. Нет картины. Ежу, понятно, под мокруху подставили. Окунь, ты чего? Там фарфор. Я одного барыгу знаю. Знаешь, сколько он за эту посудину отвалит? Ай! Лопаты, у тебя что, жижа в мозгах? Мы с одним человечком договаривались, а теперь что? Так это он и вот ставил, точно говорю. Да не буровь ты, окунь. У наводчика спроси, может, он кому-то хату слил. А ты советы своей мамке давать будешь? Нету матери. Значит так, заныкали и затихли. Чтобы я вас в городе по кабакам не видел. Поля, ну чего? Отпустили. Сказали, позвонят. Так, не всем так сказали. Пошли ко мне, чайку попью. У меня рогалики. Ты же еще не завтракала. Я домой. Понимаю, ты расстроена. Слушай, у меня знакомая врачиха искала женщину по хозяйству. Хочешь, замолвлю? Раль, отстань. Если надумаешь, позвони. Так, я в прокуратуру, ага. А ты проработай бывших коллег. Может быть, что-то интересное расскажут. И алиби домоработницы проверь. Говорит, что вчера была на дне рождения у знакомых. Вернулась домой к полуночи. Угу. Хорошо, сделаю. Да, еще, Андрей. А. Запиши... Геннадий Дмитровский. Угу. Остановился в гостинице «Донбасс». Узнай, когда въехал, в каком номере. И данные паспорта возьми. Хорошо, угу. Сделаю. Там еще ресторан есть. Могу там поспрашивать. С кем бывает, все такое. В ресторан не надо. Оль. Ты чего так напряжена? Ты можешь забыть о своих прокурорах и просто поговорить с подругой. И перестань глазеть так по сторонам. Мужиков тут полно. Пусть они на нас глазеют. Вот увидишь, кто-то пригласит потанцевать. Мне кажется, знакомство по ресторанам – это не мое. А что твое? Работа? У тебя там либо преступники, либо женатики. А здесь разве нет? Откуда у честных людей деньги на ресторан? Оля, мы с тобой честные, и мы тут. Тут мужик солидный, приличный и даже иногда холостой. Командировочные из ведомств и министерств. А эти командировочные только в самолет садятся, сразу кольцо снимают. А вот тебе загадка. Справа по борту приличный и без кольца. И на тебя пялится. Как думаешь, снял? Да, и поговори с администратором, чтобы он не доложил этому Дмитровскому. Что мы про него спрашивали. Ну, ясное дело. Угу. Ну, ладно. Дмитровский. Дмитровский. В списке подозреваемых этой фамилии нет. Нет. Смотрите. Листочек был к чему-то прикреплен. Погоди, где ты ее видел? Ну-ка посмотрим. Оп, вроде сходится. Угу. Так, ну что тут Горбачев о новом мышлении? Гласность. Вот. Список редколлегии. Дмитровский. Заведующий отдела рабочей молодежи. Кстати, должность немаленькая. Ну и при чем тут редколлегия московской газеты к этой истории? Пока непонятно. Слушай, где-то я видел список проживающих в гостинице «Донбасс». Чего так поздно? Прости. Сашка заждалась, не спит. Саш, иди папу встречай. Ура! А почему принцесса не спит? Я не принцесса, я фея. Так а зачем тогда тебе корона? Я фея и принцесса. Фея и принцесса. А что ты умеешь? Колдовать. Закрой глаза. Ну, отдай. Отдай, да? Отдай. Спит? Да. Вкусно? Да. Андрюшка, я завтра к Костику смотаюсь. Посмотрю, как он там. Так что малай на тебе. Мариш, я не могу. У меня дело такое. Ну, пожалуйста. Мне нужно его проведать. Так возьми Сашку с собой. Не могу. Их завтра в театр поведут. Костик здоровый парень. А ты с ним как с маленьким. Это все ему наготовила? Поедешь как ишак навьючен. Голубь, но ты же все понимаешь. Я понимаю, когда парню 14-15. Здоровый желудок. Парню 20 лет. Деньги нужны Мариша. Покормить Мариша. Он хоть работает? Не начинай. А ты вот только потом не плачь. Когда это потом? Когда его приведут к нам в отделение, и он будет как все ныть. Не воровал, не грабил. Дурак ты, голубь. Мелешь ерунду. Мила. Эй, интересно, что выглядываешь? Добрый день, а что случилось-то? Почему дверь опечатана? Серафиму убили. Как убили? Как? Дали по башке и дом обчистили. Милиция была, отпечатки пальцев брали. У вас? Угу. Вас, что ли, подозревают? Да нет, так положено. Как там она это? Идентификация. Ага, соседка. Я первая ее бедненькую нашла. Вон мой дом. А, пришла полить. Полька домработница теперь же ходить не будет. А деревья жалко. И огород большой. Чего губить? Убили. Ограбили. Много добра утащили. Так милиционер-следовательше сказал. Сама слышала. Следователь женщина, что ли? Ага, а при ней парнишка. Молодой еще, вежливый. Сказал, если что вспомните, звоните. А что мне вспоминать, если я ничего не видела? Да. Здравствуйте. Мест нет. Да мне не поселиться, а кое-что узнать. Я вам не справочное бюро. Ну, как раз мне вы и справочное, и бюро самых добрых услуг. А узнать нужно об одном постояльце. Фамилия, имя гражданина. Геннадий Дмитровский. Нет такого. Ну, может, и выселился. Когда? Не знаю. Вчера, сегодня. Нет. Ну, может, позавчера. Тоже не выезжал. Так. Предоставьте мне имена и фамилии всех постояльцев за последние 2-3 недели. А лучше месяц. Дверь открыта. Заходите, смотрите. Прошу. Здорово, Виталя. Обалдел. Если кто увидит? Никто не увидит. Постараюсь, чтобы не увидели. Что-то срочное. До вечера терпят. Домой позвони. Ты кому хату еще сдал? Решил со мной как с фраером? Знаешь, что за такое бывает? Ты что? Ты что? Ты что? Там до нас похозяйничал. Картины нету. Бабка холодная. Какое совпадение? Я знаю. Это твои грохнули, а тебе сказали, что... Что? Я знаю. Знаешь, конечно, Виталя, знаешь. Но за такую подставу... Вот. Журавский антиквар. Кто такой? Это москвич. Я клянусь. Он приехал, бабку искал, в музей приперся, а она на пенсии. Чуть короче. Он искал картину, сенокос, Кустодиева. Я взял, а там подделка. Я сразу смекнул, что Серафима картину стырила, и я к тебе. Так это что, Журавский бабку грохнул? А я знаю. Ну, если картины нет. Смотри, Виталя, я с ним потолкую. Но если что не так, пожалеешь сильно. Я клянусь, ты же меня знаешь, ты же меня знаешь. А ты меня. Напугала меня Полька. Ты чего? Серафиму убили. Как же это? Жалко. Она, конечно, баба крученная была. Характер тяжелый. Но нас с тобой не забывала, верно? Кому-то уж понадобилось. Да понадобилось. Она дела вертела, ты сама знаешь. Ну, видно, что-то недовертела. Чаек попьешь? Или, может, что-то покрепче? Мне что теперь делать? Милиция спрашивает, что да как. А ты? А я говорю, ничего не знаю, ничего не видела. Да, они когда... сядут, то не слезут. Ах, ну, мало ли, что ты болтанешь. Что мне теперь делать, Данил? Ну, уляжется. Ты вон Серафиму вытерпела, ее капризы. Ну, такие, как ты, на вес золота. Говорят, врачиха одна, домработница интересуется. Вот, видишь? Возьмут, я помогу. Обещал же, ну, неделя-две, и все наладится. Ну, пойдем. Нет Дмитровского. Не проживал он в гостинице «Донбасс». И в деле никак не фигурирует. А вам не кажется, что наборчик вещдоков, мягко говоря, странноват? Ну да, из дома убитый у нас только ключ и бумажная фигурка. Все остальное тогда откуда? Но это, я думаю, из музея. Выставка художников Шахтерского края. Убитый же бывший музейный работник. Остальное пока под вопросом. Смотрите, выставка проходила в августе 85-го. Подлесная в это время уже там не работал. Погоди, дата выставки не главная. Номер телефона написан от руки карандашом и не подписан. Косты! Косты! Дай войти! Чё надо? Ты чё, краля привёл? Обязательно кралю. Гости у меня. Какие гости? Окунь же сказал не отсвечивать. Ну так пойди и настучи. Да ты чё, костыль? Я корешей не сдаю. Меня за тобой окунь послал. Дело есть. Дай мне 15 минут. Какой ты шустрый. Краля недовольный останется. Иди уже, лупатый. Давай. Тоже мне клопнул. Что стряслось? Привет. Привет. Смотри. Ну, ты ненормальная. Я мчусь к тебе с прокуратуры, думаю, случилось что, а ты... Это случилось! Всего за 30 тире итальянский шелк. Ого. Ого. Итальянская комбинация? Считай, что за бесценок. Сегодня привезли, я последнюю забрала. А за деньги не переживай. Это подарок на день рождения. День рождения у меня зимой. Могла бы и позже показать. Я думала, тебе в ближайшие дни пригодится. Нина, ты о чем? Оля, не придуривайся. Рассказывай. Было? Ну что рассказывать? Провел домой и все. Ну? Ну что ну? Уж я ему вообще не понравилась. Понравилось? Он когда с тобой танцевал, аж пылал. А него прикуривать можно было. Так не делай из мухи слона. Никакой он не муха. По всем повадкам холостяк. Ты узнавала, он тут надолго. Сказал, приехал делать серию репортажей про Шахтерова и все такое. Будет здесь еще неделю точно. Слушай, возьми отгулы и вот это. Я не могу, у меня убийство. А пусть он сделает серию репортажей про талантливого сыщика в юбке, а? Так не чуди. Он вообще не корреспондент, а зам главного редактора. Приехал сюда, потому что кто-то там заболел. Это он тебе сказал? На последней странице любой газеты есть список редколлегии. Геннадий Дмитровский, он там есть. Я же говорю, талантливый сыщик. Когда договорились встретиться? Да не договаривались мы. Он на следующий день пришел, а потом 2 дня не приходил. Ну, мало ли, может быть, в Москву вызвали. Ты позвони в редакцию, узнай. Если он не в Москве, значит, собирается с духом. Саша, ешь. Я рисую. Это каша. Рисует карандашами. Мы вчера вечером с папой мной каша рисовали. Манка на ужин? Ну, а чем кормить? В холодильнике каша. Что такое? Вчерашнее жаркое стоит рядом с кашей. Ну, не мужское это дело по кастрюлям шнырять. Сашка, а чё ж ты мне не подсказала? Я не люблю мужское. Ой, все, я побежал. А куда? Да есть! За папу давай. А это точно здесь? Да кажись тут-то. На, пошкандыбали. Утро доброе, мамаша. Тоже мне сынок нашелся. Вас ведь Полина зовут. И что? Хозяйку твою замочили на днях. Она нас обещала свести с одним человечком. И я в дело Серафимы Павловны не лезу. Да подождите. Его зовут Леонид Журавский. Может, знаете такого? Убедительно просим. Я никаких фамилий не знаю. Ну, солидный. Должен был заглянуть. При мне никого не было. Без меня кто его знает? Если приедет или вспомнишь, позвони. И ты нас не видела. И базара этого не было. Усекла. Здесь деньги. А это чтоб память освежить. Редколлегия. Слушаю, редакция. Здравствуйте. Это вам из Донецка звонят. Корреспондент газеты «Вечерний Донецк». Да, слушаю. Вы не могли бы дать мне координаты Дмитровского? Где он сейчас? Мне нужно с ним там по поводу материала поговорить. Я могу вас просто связать. А разве он сейчас не в Донецке? Да вроде нет. Соединяю. Слушаю. Геннадий? Да. А вы сейчас в Москве? Ну вы же в Москву звоните. А в Донецке давно были? Лет 15 назад. Почему спрашиваете? Скажите, а кто-то из вашей газеты сейчас пишет репортаж о шахтерах? А, насколько мне известно, нет. А у вас материал про шахтеров? Да. Понятно. Только привязывайте материал к рубрике «Перекличка бережливых». Хорошо было бы, чтобы ваши шахтеры заполнили отрывной талон, который мы опубликовали. И вообще, побольше об экономии сырьевых ресурсов. Присылайте, рассмотрим. Хорошо. Проходи. Угости чем? Я у сестры поживу. К ней поеду. Нашла у себя ключи запасные от дома Серафимы. Решила тебе занести. А мне на кой? Милиции что не отдала? Сначала забыл, а теперь боюсь. А ну, сядь. Слышишь что-то? Приходили сегодня двое. Спрашивали про Жировского. Морды бандитские. Уедешь? У милиции вопросы возникнут. А Серафима с многими знакома была. Я хожу и оглядываюсь. Ну, плакать брось! Мы сейчас с тобой наливочки выпьем и подумаем. Ты никого не бойся. Что с тебя взять? Так, ну, давай. Ну что, по результатам экспертиз не густо. Вскрытие новой информации не добавило. Орудием убийства, как и предполагалось, могло быть все что угодно. От палки до узкого камня. Ну, а древесины обычно какие-то элементы остаются. щепки, занозы. Это если не обработанные и мягко, а если твердых пород и обработанные. А может быть, что-то ценное сообщили коллеге убитой? Их показания есть? Держи. Смотрите. Пятно. На что похоже? Дермакол. Тональный крем. Ну, барышни иногда пачкали признание таким. Правда, могла быть еще и тушь, если плакали. Ну да, ну да. Только показания давала не барышня, а заведующий отделом живописи Донецкого художественного музея. Виталий Козуб. Вон внизу подпись. В 85-м году мужчина с тональным кремом? Ну вот. Странно. Дерьмо ты у меня будешь жрать, гад! Войдите! Здравствуйте. Оперативник Голуб. Да. Уже пообщались с коллективом? Да. Остались только вы. Извините, задержался у врача. Аллергия какая-то странная. Не хотел сотрудников смущать своим внешним видом, тем более при моей должности. Понимаю. Смерть Серафимы Павловны в голове не укладывается. Половина сотрудников — ее воспитанники. Честно говоря, отзывы о ней не очень лестные. Характер требовательный. Спуску никому не давала. Говорят, неожиданно решила уйти на пенсию. Не планировала. У возраста свои сюрпризы. Здоровье пошаливало. У нас в запасниках холод. Посмотрите. Может быть, подскажете? Кто-то в городе таким занимается? Хотите мое мнение? В Донецке искать бесполезно. Интересно, почему? В городе, кроме меня и Серафимы Павловны, еще 2-3 коллекционера. Все ее вещи знали, никто бы не взял. Это залетные, точно. Смотрите, грабители не взяли ни одной картины. Почему? Это, допустим, в Лувре висит. Это Бельведер. Это Эрмитаж или музей Пушкина. Разбираются ваши грабители? Понятно. Хорошо, спасибо. Вы нам очень помогли. До свидания. До свидания. Вера, скажи всем, чтобы меньше языком чесали. Твоих предпочтений, но думаю, что кофе подойдет. Да, подойдет. О, как красиво. Я в детстве видела, как делают, но сама не умею. Я тебя научу. Который час? Начало 10-го. Тебе на работу? Пошли они к черту. У меня столько отгулов накопилось, что я не могу, раз себе позволить. Лагунова. Да, Андрей. Какая бабка. Но если ограбление, при чем здесь я? Хорошо, говори адрес. Угу. так понимаю, что из-за какой-то бабки... Убили бабку. Войдите. Приветствую. Добрый день. Честно скажу. Присаживайтесь. Порадовать нечем. А ну, тогда чего пришли? Ну, так. Проинформировать о проделанных экспертизах. Так информируйте. Давайте, давайте. Отпечатки, обнаруженные в доме, принадлежат убитой, домработнице и еще два, пока не знаем, чьих. А тот, что на часах? Один из неопознанных. Ага. Значит, грабителей, скорее всего, было двое. Любопытная деталь. Предполагаю, что замок отмычкой не открывали. Так, поковырялись. В смысле? Ну, я поколдовал над замком, и царапин на механизме от отмычки нет. Вставил, прокрутил, не проворачивается, а дверь открыта. А в заключении это есть? Нет, потому что это предположение, гипотеза. Думаю, подлесная просто забыла дверь запереть. Одна ночью в доме забыла. Думаю, что вряд ли, скорее всего, нет. Лагунова. Пропустите. Простите, Щукин, ко мне пришли. Спасибо. Да. Ухожу. Угу. Не связывается. Еще что-то? Нет, даже караулить не буду, чтобы посмотреть, кто пришел. Добрый день. Добрый. Привет. Привет. Извини, что без предупреждения. А, присаживайся. Ты обиделась, что я не проявлялся? Ну, извини, я делал было очень много. И потом, ты же мне телефон свой не оставил? Ну, мне же не 15 лет, чтобы обижаться. Молодец, что заглянул. Ты по делу или просто так? Бабочку из дома принесла? А, да. Помнишь? У меня предложение. Давай поужинаем. А давай. А где? А где ты хочешь? Ну, я в ресторанах не сильна. Предлагай. Тогда я предлагаю столик в ресторане «Донбасс». Привычная обстановка. Ну да. Отлично. Давай тогда сегодня в 6. У гостиницы. Окей. Я буду тебя ждать у входа. Оперативника Голуба, пожалуйста. Лагунова. А, нет. Передайте ему, что я жду его в 6. У гостиницы «Донбасс» сегодня. Спасибо. Вычислили мы типочка. Живет в гостинице «Донбасс». Да и со старухой был знаком. Ну, так наведайся в его номер. По-тихому. Один? Лупатый хороший парень. Но дурак. А дураки в нашем деле хуже стукачей. Ну и рожа у него. Не по гостиницам ходи. Природа зовет. Запомнил? Ага. Дождись, пока зайдем, и дуй к администратору. Потом жди, когда выйдем. Угу. Хорошо. А если она его не узнает? Это уже не важно. Ну все, я пошла. Пошли к тебе. Я совершенно не против. Но к тебе в номер ближе. Я не один. Мне пора ревновать. Ну, к фотокорреспонденту вряд ли. Официант, счет, пожалуйста. Я жду тебя на улице. А где мужик? Сейчас выйдет. Что по нему? Зовут Журавский Леонид Сергеевич. Приезжает не первый раз. Всегда берет один и тот же номер. Без подселения. Ясно. Все в порядке? Да. Познакомься, это Андрей Голуб, мой коллега. Очень приятно. Здравствуйте. Что происходит? Гражданин Журавский, мы задержаны. Андрей, на дактилоскопию его, а потом ко мне. Здравствуйте, господин Журавский. А Дмитровский навсегда прощай. Оль, дай мне все объяснить. Не дергайся. На допросе объяснишь. Конвойный свободен. Итак, Леонид Сергеевич Журавский, хорошо известный в кругах ценителей искусства. Охотник за ценностями, значит, да? Ну, насколько я знаю, любить искусство УК не запрещает. Где вы были 5 августа с 9 до 10 вечера и в ночь с 5 на 6 с часу до 3? Оль, это глупо. Я был с тобой. Если ты рассчитываешь, что я буду твоим алиби, то ты ошибаешься. В 9 вечера ты ушел за шампанским. Пришел в начале 11-го. А ночью я спала. Что ты хочешь? Правду. Правду, Леонид Сергеевич. Только правду. Почему подошел в ресторане? Почему назвался чужим именем? Почему бывал в доме у убитой? Ну, в ресторане подошел, потому что это мне понравилось. Да неужели? Да. И по той же причине назвался журналистом. А что, мне нужно было сказать, что я барыга? Ну, ты же не Ивановым назвался? Гена Дмитровский – это мой приятель. Ладно. Какие у вас были дела с Серафимой? Я находил покупателей. Серафима картина? Ну, хорошо. А если я пообещаю найти покупателя? Ты не обещай. А ищи. Будет предложение, будет тебе сенокос. Серафима Павловна, так дела не делаются. Вы... Ты меня не учи! Одно дело из запасников хлам таскать, другое с экспозиции картину снять. Послушай. Спорить не буду. Ты мое предложение знаешь. Хочешь сказать, что Серафима тянула экспонат из музея? Допустим. Только она мертва, а ты здесь. Слушай, я могу вообще ничего не говорить. У вас на меня ничего нет. Узнаешь? Вот это ты сделал в моей квартире. А вот эту мы нашли в доме Серафимы. И что? Что ты доказываешь? Что я был у Серафимы? Был. Чаю попили, разошлись. Это ее домработница подтвердит. Ее домработница? Тебе даже не упомянула. Тем более. Гражданин Журавский, вы понимаете, что вы сейчас подозреваемый в убийстве? И пока единственный. Я не убивал. Могу помочь. Вы внимательнее присмотритесь к хмырю, который сейчас занял место Серафимы. Он догадался, что картина поддельная. Мог искать сенокос у нее. Проходите. Благодарю. Надо же. Ушла на пенсию. Меня не предупредила, Глаша. Все течет, все меняется. Ну, с какой целью вы к ней приезжаете, я догадывался давно. Так что, если есть интересное предложение, можем рассмотреть. Предложение. Меня интересует кустудия. Синокос. Маленькая картина. Картон. Маленькая. На Западе говорят кустодиев. Мы на Востоке. Мне нужно понимать предмет разговора. Позволите? Да, конечно. И договорились. Договорились. Это мой домашний. И, пожалуйста, никаких обсуждений по телефону. Дайте мне 3 дня. Хорошо. Прошу. Всех благ. Я думаю, Серафима убили из-за картины. Что ты врешь? Если он тебе пообещал картину, почему ты пошел к Серафиме? Я пришел в музей. Смотрю, а картина в зале поддельная. Я сразу догадался, что Серафима прихватила ее с собой в качестве, так сказать, прибавки к пенсии. Почему ты сразу не забрал картину? Ну, потому что она ее не держала на виду. Сказала, приходи 7-го, будет картина. Пиши. Что? То, что мне рассказал, то и пиши. И заказчика тоже. Оля, это расстрельная статья. Хищение в особо крупных группой лиц. И заказчика я не знаю. Что знал, рассказал. Я чист. У меня ни денег, ни картины. Серафиму я не убивал. Это я тебе хотел помочь. Спасибо большое. Представлю тебя к правительственной награде. А пока задерживаю на 72 часа. Если это я, то где картина? Очень рассчитываю, что в твоем номере. Ну, теперь кое-что стало на свои места. Журавский он и есть Дмитровский. Именно поэтому Дмитровского в списке постояльцев гостиницы «Донбасс» нет. Но свою причастность к убийству, судя по показаниям, он отрицает. А факты все равно против него. Серафим он знал, по крайней мере, бывал у нее дома. В показаниях соседки он фигурирует. Он приходил на следующий день после убийства. Согласен. Ну, вот. А если учесть род его деятельности, то явился в Донецк он за чем-то ценным. Например, за картиной. Синокос. Ну тогда по логике Лагунова должна была взять санкцию на обыск номера Журавского. Давайте-ка посмотрим. Вот. В данных обстоятельствах очень верное решение. Здравствуйте. А, это вы? А я вам звоню. Мне? Ну вы же милиция. Звоните, звоните. Мы здесь по другому вопросу. У нас санкция на обыск номера 43. Обеспечьте понятых. Так я ж по поводу 43-го. Обокрали этот номер. В следующем эпизоде. Ограбили! Ограбили! Ольга Николаевна, не поворачивайтесь. Могут следить. Журавский должен сдать заказчика. Он не сдаст. Менты о вас ничего не знают. Так что советую максимально быстро уехать. Смотри, кого к нам мусора прислали. Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении прямо из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде следователь Донецкой прокуратуры Ольга Лагунова разбирается в подробностях убийства бывшего музейного работника Серафимы Подлесной. Пришел, думал, что хозяйка спит. Она не спала, ну или только проснулась. Он ее раз, другой, третий. И потихоньку вещички стал выносить. В ходе следствия выясняется, Подлесная приторговывала музейными экспонатами. Помогал ей в этом новый приятель Лагуновой, москвич Леонид Журавский. Я находил покупателя. Серафима картина. Журавского задерживают. Во время допроса он сообщает, предметом его нового интереса была картина Кустодиева «Синокос». Однако отказывается назвать имя заказчика. Это расстрельная статья. Хищение в особо крупных группах лиц. В гостиничном номере Журавского решают провести обыск. У нас санкция на обыск номера 43. Обеспечьте понятых. Так я ж по поводу 43-го. Обокрали этот номер. А я-то думал, картина в номере. Задница, чувствую, надо подвязывать. А ты, Костя, меньше к заднице прислушивайся. Заметили тебя? Да вряд ли. Там уборщица была, но я так налетел прям. Хорошо, это хорошо. Лупатый говорил, у тебя ментовки свояк? Лупатый еще тот балабол. Не журись. Для волка главное, чтобы легавый в стаю не пролез. А рядом пусть бегает. Так даже полезнее. Ты бы мог бы с ним так ни о чем поболтать? Ну, что Журавскому приписывают, в чем подозревают? Ну, я попробую. Слушай, Окунь, а за бабку этот москвич может на зону загреметь. Ну, передать маляву, там из него выжмут. Когда на зоне узнают, уже делиться надо. Это уже общак. Понимаешь? Понимаешь. Следователь Лагунова понимала, что ограбление номера Журавского напрямую связано с картиной Кустодиева «Синокос». Это понятно, но была ли картина в номере, и ее оттуда вынесли, или ее там не было? Вопрос. Журавский утверждал, что ее там не было. Разве можно верить такому жулику, как Журавский? Ведь не только в прокуратуре считали, что он причастен к ограблению Серафимы Подлесной. Судя по всему, да. Ладно, давайте, что там по имеющейся у нас информации? Да информации, честно говоря, не густо. Вот отпечатки, которые нашли в номере, а вот, вот протокол опроса свидетелей. Все. Да, действительно не густо. Можете предположить, что искали? Я бы сказал, что-то средних размеров и плоское. Угу. Откуда такой вывод? Ну, во-первых, карманы не выворачивали. Во-вторых, искали за трюмо, над шкафами, в шкафах. Там, где узко, понимаете? Понимаю. Картину. Но не полотно, а что-то небольших размеров. Забавно. А ведь вы нас... Еще когда на труп вызывали, а таких спрашивали. Да, и что? Вы что, как ботвинник, видите на 12 ходов вперед? Как Каспаров. На 15. Приобщайте. Он пару раз мне рубашки отдавал, чтоб я постирала, отутюжила. И накануне, вот опять сказал, зайдете? Я пришла, постучала, тишина. Ну, я и пошла. А утром уже уборка. Описать грабителя можете? Среднего роста. Больше я ничего не разглядела. А вечером, когда вы за рубашками поднялись, у номера кого-то видели? Был постоялец наш. Солидный такой. В костюме. Жара, а он в костюме. А почему думаете, что он в гостинице живет? Он в руке ключик вертел с нашим номерком. Вот я и подумала, что постоялец. А из какого номера? Не с моего этажа, точно. На других я не убираю, поэтому не знаю. Наконец-то. Ну что? Не густо. У двери номера видали какого-то типа. Но кто он? Так же и с грабителем. Видать, видали, а писать... На, занимайся. Тут телефон какой-то. Ни имени, ничего. Дай-ка. Не врал Журавский. О чем? Понижаем на 5 и договорились. Договорились? Номер мы, конечно, проверим, но я уверена, что это домашний заведующего отделом живописи. Как его там? Козуб. Я с ним разговаривал. Второй этаж, третий номер слева. Гостиница «Донбасс». Привет. Узнала? Вот и умница. А теперь слушай внимательно. Я поняла. Не могу говорить. Лиза, нам нужен список всех постояльцев гостиницы по состоянию на вчерашний день. Хорошо, я подготовлю. А, да. И если что-то важное вспомните, или кто-то из персонала, или гостей, что расскажет, наберите меня. Хорошо, хорошо. Все в порядке? Да, да. Просто это ограбление. Голова разболелась. До свидания. Уверяю вас, вы только зря потратите ресурсы. Наши ресурсы, нам их и тратить. Почему вы скрыли, что знакомы с Журавским? Что значит скрыл? Меня никто не спрашивал, а я и не думал. А вы всем, кто в искусстве разбирается, домашний телефон даете? Ну, он искал одну статуэтку. У меня есть похожая. А гражданин Журавский нам другую версию изложил. Какую? Мне скрывать нечего. Это картина Синокоску Стодиева, да? Да. Снимайте. А вы, пожалуйста, со мной. Да. Минуточку. Вы здесь каждый день работаете? Да. А 5 числа видели вот этого мужчину? Так видели или нет? Я его знаю. Это Журавский Леонид Сергеевич. Он здесь часто бывал. Серафимы Павловны в очень хороших отношениях был. Очень приятный мужчина. Мне кажется, что на каждую женщину он произведет самые приятные впечатления. Ну, разве не так? Так-так. А знаток какой? Искусство вообще? А как, живопись знает? Да, Кустодиев, конечно, гениальный колорист. Скажите, а давно здесь эта картина? Я ее раньше не видел. Да как же? Серафима Павловна ее еще раньше вам лично показывала. Да? Да. Надо же, запамятовала. Она на реставрации была? И это заметили. Да, 2 месяца назад Серафима Павловна лично распорядилась. Перед самым своим уходом. И что же вас удивило? За полчаса до него Виталий Дмитриевич меня спрашивал о том же. Мол, не знаю ли я, когда картина вернулась с реставрации. Скажите, а в тот день, когда они оба про реставрацию картины спрашивали, Виталий Дмитриевич или, может быть, кто-то другой снимал картину со стены? При мне нет. Но ведь я отлучалась. Ольга Николаевна, можем ехать. Спасибо. И про наш разговор Виталию Дмитриевичу пересказывать не обязательно. Да хорошо, только о чем же мы тогда говорили с вами? О Журавском. А вы мне сказали, что видели его всего лишь 2 раза в жизни. Хорошо. Картину мы берем на экспертизу. Расковыряете? Могу дать наших специалистов. Не надо, своих найдем. У меня есть все основания вам не доверять. Поехали. Угу. До свидания. До свидания. Так что случилось? Значит, Виталий Козуб скрыл от сыщиков свое знакомство с Журавским? Может, скрыл. А может быть, действительно не посчитал важным. Но вот после проведения искусствоведческой экспертизы картины, почитай, очень интересно. В музее что, висела подделка? Это подделка? Слушайте, ну подменить картину в здании музея – это сверхнаглость. Хочешь сказать, что без ведома начальства такое не провернешь? Именно это я и хочу сказать. Ну да, пока все указывает на Серафиму Подлесную. Погоди, но вот на Виталий Козуб, он же давно под ее началом работал. Давно работал. Только не факт, что она с ним делилась. Какой смысл? Денег меньше и держать под боком человека, который может в любой момент тебя предать. Да и Козуб в своих показаниях отрицает, что знал о подделке. А вот и понятно, откуда тональный крем взялся. Он им синяки замазывал. Ах ты ж. Вы знали, что в музее висит подделка? Почему не заявили? Не знал, пока вы не пришли, клянусь. А я думаю, что дело было так. К вам заявился Журавский. Намекнул, что готов купить сенокос. Вы пошли в зал, чтобы посмотреть на картину. И обнаружили, что в зале висит подделка. Кто подменил? Серафим. Я не убивал. Что у вас с лицом? Только не надо тут про аллергию рассказывать. Уже видно, что кто-то подрихтовал. Дрова надо щеколоть. Полена отскочила. И вообще, я отказываюсь отвечать на вопросы. Если у вас есть что предъявлять, предъявляйте. Нет, отпускайте. Советую помогать следствию. Статьи не детские. Воздержусь, а то до суда не доживу. Журавский работает со следствием. Когда мы найдем ваших подельников, они будут все валить на вас. Вот когда найдете, тогда и поговорим. И вообще, нет у меня никаких подельников. Садись. Свободен. Я так понимаю, что картину у меня в номере вы не нашли. Ее там и не было, можешь поверить. Я тебе никогда уже верить не буду. С кем ты общался по приезду в Донецк? С тобой. С Серафимой и с Козубом. Вы с ним говорили, он подтвердил мои слова? Нет, не подтвердил. На него вообще ничего нет. Кроме домашнего номера телефона, который он тебе написал. Ну, а подделка в музее? Вы проверили картину? Картину могла подменить Серафим. Могла. Но поскольку у меня картины нет, то... Мне нужны ответы на вопросы. И я их получу с тобой или без. Кто твой заказчик? Он же в городе? Что это за мужик? А тебе-то что? Это же его я видела возле номера Журавского. Меня милиция еще о нем спрашивала. Хорошо, я сообщу. Только ты шум не поднимай. И так в гостинице черт знает, что происходит. О, Ольга Николаевна. Да, Андрей. Там Щукин результаты экспертизы принес. Угу. Помните отпечаток на часах убитой? Да. Вот. И что? Так вот такой же пальчик в номере Журавского. Но только он Козубу не принадлежит. Слушай, Андрей, надо в гостинице проверить всех, кто съехал сразу на следующий день после задержания Журавского. И кто заселился одновременно с ним. Так, а если он заселился в другой гостинице? Ну, тогда проверь все. Заждался я тебя. А зачем пришел? Случилось что? Зайдешь? Нет. Милиции про меня что сказала? Господь, с тобой ничего. Вызывают. Сказали, вопросы есть. А, я ничего не говорила. Может, они всех Серафиминых знакомых опрашивают? Может. Посмотрим. Давай, помогу. Ну, показывай, где ты тут живешь. Вот. Он приходил к Журавскому. Это ты в номер Журавского влез? Ты чего, девонька? Слушай, окунь, отстань от меня, а? А что ты так прошлого стесняешься? Старых друзей кинуть хочешь? Отстань. Нехорошо. Это тип, когда из номера выходит? Обычно около 11. Я завтра подскочу, а ты мне на него укажешь. Поняла? Поняла? Заслужил. Гад ты, окунь. Мариш, я дома. Андрюш, а к нам братик в гости пришел. Это хорошо, что братик пришел. Не все ж тебе к братику бегать. Привет. Привет. Привет. Садись. Ну что, ты со мной ужинать будешь? Ну, как? Папа, смотри, что мне котик подарил. О, импортная. Рублей 15 стоит. Это ты что, на работу устроился? Да так, нормальную подработку нашел. Что за подработка? Спасибо. Да, на железной дороге шабашка одна. Слушай, Андрей, я тут так подумал. Болтаюсь, бегаю. Нужно на постоянное место. Нормально работать. Ну, похвально. И где собираешься нормально работать? Ну, смотри, я в армии служил. Если в милицию пойду, сержанта получу? Получу. Если в школу милиции пойти, лейтенант получу. Правильно? Как думаешь? Ну, а с чего ты взял, что тебя возьмут? Ну, я и пришел с тобой посоветоваться. Ну, смотри, брат. Тут такое дело. Подаешь заявление, пришлют участкового или еще кого к твоим соседям. А какую они тебе характеристику дадут? Вот именно. Дальше возьму твою трудовую характеристику с последнего места работы. А у тебя что? Летун. Ты же нигде долго не задерживался. Начнут расспрашивать. А ты что ответишь? Андрей, а может ты похлопочешь? Ну, ходатайство родственников у нас не приветствуется. Ладно. Давай так. Устройся куда-то на трудовую специальность. Хотя бы полгодика поработай. В дружиннике запишись. Зарекомендую себя. Ну, а там я уже скажу, кому надо. Разговор? Мне как раз на железной дороге предлагали оформляться. Угу. А ты куда вообще хочешь? В опера или на участок? Мне кажется, в опера интереснее. Ну да, интересно и весело. Но чего ты у него охоту отбиваешь? Сам же пропадаешь на работе, значит, интересно. Хотя бы та бабка, которую убили, картина из музея. Я Костику начала рассказывать. А ты откуда знаешь? Так сам же по телефону. Марин, ну ты чё? Картины, музеи, прям как в кино. Да это в кино все закручено. А у нас по-простому. Убийцу взяли, картина у нас. Пап, смотри, ведьмотик тоже кушает. Да, вкусно? Ой-ой-ой, засиделся я с вами так, Сашка. Ты ж даже не поел. Да, ничего, завтра с утра на работу, потом оформляться буду. Стоп, завтра воскресенье. Выходной. А ну так... А на железной дороге выходных нет. Мы на шабашке без выходных работаем. А оформляться, да, начну с понедельника. Ну, какие новости? Картина, кажись, у ментов. Так. Ну, муж сеструхи ведет это дело. Он проболтался. Ну, там разговор зашел. Старуха, ограбление, картина. Ну, и он сказал, убийцу поймали, картина у них. Ну, а где они ее нашли? Ну, ты даешь. Ну, как я мог у него такое спросить? Ну, видать, Журавский рассказал, где он спрятал. В общем, уплыла картина. Подожди. Подожди. Может, это на фарт? Может, сеструхе говоришь? Ну да. Достанем картину. Из ментовки? Как? Ильич Финогенов? Я вас не знаю. Давай познакомимся. Кустодию, художник. Хочу продать картину. Не понимаю. Картина называется «Сенокос». Так понятнее. Расклад такой. Журавского закрыли. Ближайшие 10 лет он не при делах. А я могу достать то, что надо. Я еще раз повторяю. Не надо повторять. Молчи и слушай. Я тебе картину, а ты 30 кусков. Правильно обозначаю? Значит так. Туфта не прокатит. Что не видел, не беру. Нормально сработаешь, тихо разойдемся. Кинешь, тебе же хуже. Через 3 дня у меня билет на самолет. Правильный базар. Свидимся! Вот не совсем я понимаю ход мысли Лагуновой. У нее есть отпечатки. Трусливый Козов, Журавский задержан. Очная ставка и до свидания. Все. Были резоны очную ставку не проводить. Козуб не сдаст уголовников, а Журавский заказчика. О! Смотри. Трудовая книжка. Данил Цвях вышел на пенсию 7 июня 1985 года. Тогда же, когда и Серафима Подлесная. И что? Рядом с каждой волевой женщиной обязательно находится вот такой странный мужчина. Ни муж, ни любовник. Подчиненный. Я бы даже сказал, оруженосец и верный слуга. Этот Цвях проявлял огромную преданность. Понимаешь? Считаете, что-то мог знать? Ну да, предмета обожания нет. Мужчина в растерянности, верно? Нет. Не помню такого. Мы выяснили, что вы уволились практически сразу после Серафимы Подлесной, через 2 дня. Почему? Ладили мы с ней. Она баба строгая, но тех, кто дисциплину держал, уважала. Я подумал, все равно собирался уйти по возрасту, чтобы к новому начальству не привыкать. Ушел. Картина «Синокос». Знаете такое? Если честно, я не мог себя заставить перед этими картинами стоять. Вот столько лет сторожем работал, а картин не знаю. Ну, ходить по залам ночью входило в ваши обязанности? Ну, а как же? Там двери, окна, по углам посветить, чтобы никто... Ну, у меня на сменах всегда порядок был. А что? Что? Похоже, что в музее были хищения. Да вы что? Я знал, что с новым начальством толку не будет. Правильно ушел. Лагунова. Андрей, тебя. Алло? Когда? Вы пока можете быть свободны. Если что-то вспомните, сообщите. Да, хорошо. Спасибо. До свидания. Что-то случилось? Звонили в отделение из садика. Маринка малую не забрала. Ольга Николаевна, я побегу. Да, Андрей, давай, на сегодня все. Только спокойно, может, вы как-то друг друга не поняли? Может, на работе задержалась или еще что-то? Не планировала. Подожди, музыка. Но если музыка, то и шампанское нужно. У меня шампанского нет. У меня вообще ничего нет. Это тебя хорошо характеризует. Да. Это я был, да? Где ближайший ресторан? Ты с ума сошел? Там 2 квартала вверх по улице. Сейчас. Марин, ты дома? Так, Сашка, разувайся. Сашка. Ай, Тебе мама ничего не говорила? Не-а. Алло, Марин? Это не Марина. Это от нее. Она у нас. Сразу говорю, не паникуй, не беги ментовку. Выслушай. Пап, я хочу. У тебя на работе картина «Синокос». Меняемся. Нам картину, тебе жену. Я хочу ее услышать. Вернется, послушаешь. С чего ты взял, что я могу достать картину? Можешь. И побыстрее. Прислать тебе ее палец, чтобы ты шевелился. Не надо. Как мы обменяемся? За это не волнуйся. Все расскажу. И не шути. Я свое слово держу. Да, помню. Был такое. Мы ему говорим, что шампанское только для посетителей, а он... Когда пришел, когда ушел? Пришел около 9 вечера. Ушел минут через 40. Заказ сделал на фрукты, конфеты и шампанское. Правда, бутылку не открыл. Расплатился, все завернул и унес. А вы чего интересуетесь? Он натворил что-то? Спасибо. Ольга Николаевна, не поворачивайтесь. Могут следить. Поговорить надо. Почему они решили, что картина у нас? Думаю, так. Кто-то видел, как мы Журавского завели? Через пару часов они обшмонали номер. Картину не нашли. Вывод – картина у нас. Логично. Но где она на самом деле? Мы думаем, что картина у них, а они думают, что картина... Что они думают? Плевать. Маринка у них. Выйти на них, возможно, только одним способом. Журавский должен сдать заказчика. Он не сдаст. Сдаст. Я его... Так, спокойно. Давай рассуждать. Заказчик не местный, так? Как он мог за пару дней узнать, кто ты, где живешь, про жену? Да и вообще, замашки у этого заказчика совершенно бандитские. Не похожи. Хорошо. Допустим, он знаком с кем-то из местных бандитов. Угу. Это наверняка. Только теперь главный вопрос. Почему эти бандиты вышли именно на тебя? Не на меня, не на эксперта-криминалиста, а именно на тебя. Слушайте. Говори. Вчера к нам брат Маринки заглядывал в гости. При разговоре затронули дело Серафимы. Маринка болтанула. Ну, а я, чтоб тему закрыть, сказал, дело раскрыто, картина у нас. Да не, Костик за Маринку. Да она ж ему как мать родная, после смерти родителей. Не, ну, Костик шалопай. Как выглядит этот Костик? Да обычный парень, среднего роста, худощавый. Описать грабителя можете? Среднего роста. Больше я ничего не разглядела. Да мало ли таких? Да. Думаете? Ладно. Вы Журавского прижмите, а с Костиком я разберусь. Андрей, стой! Дров не наломай. Только говори правду, Скотт. Где она? Это здесь все нормально. Просто принеси картину. Да она тебя в детдом могла сдать, тварь! Родную сестру. Да ее никто не тронет. Там слово дали. Не то, что вы, менты. А так, ради любопытства. Это ты в номер Журавского залез? И бабку тоже ты? Да не я это. Я не знаю, кто. Мы когда были, она уже мертва была. Мы, значит, да? Ты у меня в группе пойдешь, если доживешь. Не пугай. Пуганый. Если с Маринкой что-то будет, тебе не жить. Сяду, но тебе не жить. Да нет. Он не врет. Он мне обещал, что с Маринкой не... Окунь, значит. Хорошо. Где она? Я не знаю. Он мне не сказал, чтобы я глупости не натворил. Узнай. И не дай боже. Это отпечатки пальцев Константина Макарского, брата похищенной Марины Гул. Тот еще родственничек. Да. Его отпечатки в доме убитой и в номере Журавского. Но только что с этим Костиком делать? Задержать? Окунь узнает. А Маринов в заложниках. Ситуация для Голуба действительно патовая. Смотри, настоящей картины у него нет. В милиции подделка. С чем идти на обмен к бандитам, не ясно. Понятно, что бандиты будут проверять подлинность картины. Для этого им нужен специалист. Вот это поняла Лагунова и решила рискнуть. Не думаю, что он такой дурак и не возьмет с собой специалиста. А тот вмиг подделку раскусит. Ситуация совсем скользкая. Ну, кого они возьмут оценивать? Со стороны вряд ли. Значит, заказчика, правильно? И что? Он сразу скажет, что это подделка. А чтобы он так не сказал, нужно на него выйти. А как выйти, мы не знаем. Журавский знает. И что? Не хочет сдавать заказчика? Пусть не сдает. Пусть сам с ним встретится. Ольга Николаевна, вы что, собираетесь отпустить Журавского? Так вам потом за это... Рискну. Хорошо. Почему Журавский должен нам помогать? Мне кажется, одна причина у него все-таки есть. Кунзы, это ж тот москвич, которого мусора повязали. Смотри, кого к нам мусора прислали. Да не кипятись ты, окунь. Так тебе кажется. Отпустили меня мусора. Нет у них ничего на меня. Феногенов прислал картину проверить. Уговор у нас был, что он сам придет. Где он? Что происходит? Откройте дверь! Тихо, Илья Ильич. Журавский? Ты совсем охренел? Сдаешь меня? Мы сколько раз знакомы, Илья Ильич. Когда это я клиента сдавал, а? А вот вы нехорошо поступили. С другим человеком о сделке договорились. Договорился, потому что тебя завели. Если что, у них оригинал. В общем так, времени мало, рассказываю. Люди, с которыми вы договорились, похитили девушку, чтобы посредством шантажа получить картину. Это уголовка, Илья Ильич. И что мне делать? Я дверку открою? Да. В общем так, менты о вас ничего не знают. Так что советую максимально быстро уехать. Я спрашиваю, где Феногенов? Да боится он тебя. И пред мусорами светится ему. не в масть. Если картина в порядке, сделка будет. Ну, картину будем смотреть? Будем. Отпускайте. Мадам. Марин, медленно иди ко мне. Москвич, посмотри. Оно. Иди. Мне вообще-то комиссионные полагаются. Сейчас, разогнался. Заказчика спрашивал. Напрасно так. Илья Ильич вас будет ждать. До центра-то подбросите? У нас москвич. Москвиче места нет. Ты же обещал. Я в 230-й не могу дозвониться. Где этот крендель? Выехал. Как выехал? Когда? Утром сдал ключи и выехал. Твои отпечатки на месте убийства и в номере. И у меня в квартире. Так что давай все на чистоту. Это Окунь все придумал. Он нас и к бабке послал. Сказал, ночью заберетесь, заберете картину и барахло. И вы вот так, в неизвестный дом, да? Ну так мы ж не идиоты, мы пасли. Чтоб с наскока. Долго дом Серафима пасли? День. А что? За это время к ней кто-то в гости приходил? Ну, домработница. Еще дедок какой-то был. Они потом вместе с теткой ушли. Когда дед пришел в гости... Серафима дома было? Ну да, точно. Потом дед с домработницы ушел, и Серафима была жива. Мы в окнах видели. А деда этого описать сможешь? Дед как дед, обыкновенный. Мы далеко были. Хорошо. Говори, где Окуня найти. Я не знаю, где он живет. Слушай, адрес прописки у меня и так есть. Нету его там. Где встречались? Ну, хата у него на окраине есть. Конкретней. Андрей, можно тебе на минуточку? Костя говорит, что к Полине дед приходил. Ну? А домоработница про деда нам ничего не рассказала. Может, про Журавского намеренно умолчала? Как думаешь, этот про деда врет или нет? Так а смысл ему врать? О! Протокол о задержании Окуня. Он же Окунев Петр. Судим за разбойное нападение. Освободился 6 лет назад. Больше не попадался. Ну да, сам не светился, но на кону, как говорится, стоял большой куш. Ну, решил рискнуть лично. Не вижу его показаний. А он молчал. Говорить ему по масти не положено. Но против него вагон улик. По крайней мере, в деле о похищении человека. Убийство Серафимы Подлесной. А какой смысл было убивать старуху? Она же могла сказать, где настоящая картина. Ему была невыгодна ее смерть. Правильно. Остался классический вопрос. Кому выгодно? Полина, можно вас? Я тороплюсь. Скажите, вы видели вот этого человека? Нет. Может, кого-то из других гостей вы видели у Серафимы? Нет, я никого не видела. Зря вы так, Полина. Врете. Значит, по делу пойдете не как свидетель, а как соучастница. Не думала я, что Серафиму убью. А почему нам не рассказали? Попросили не говорить. Правильно? Кто? Данила. Данил Цвях. Музейный сторож. Угу. Он к Серафиме приходил после Журавского. Я так понял, что гость у Серафимы был. Да, был. Из Москвы. Фамилия Журавский. Тоже мой борщ хвалил. А у них там в Москве кроме щей ничего нет. А что хотел этот Москве? Да, про какие-то картины говорили. А потом Данила за мной увязался. Говорит, пошли ко мне домой, чайку попьем. Я дура и согласилась. И о чем вы говорили? Домик он мне предложил. Я вон в общежитии ючусь. Домик чистенький, светленький. Не на кого переписать. Вот тебе бы там приглянулось. Ты где денег насобирал на домик твой? Да, зачем мне деньги, что... С собой в могилу упаковать. Я так тебе его отдам. Да ну. Вот тебе и ну. Может, на старости за мной присмотришь. Борщ когда-нибудь сваришь. Данил, да я со всей дорогой душой. Все, что хочешь, для тебя сделаю. Прям что попрошу. Ты это... Если глупости какие или воровать у Серафимы Павловны. Да что ты мелешь, дура! Господь с тобой! А что тогда? А, если кто будет спрашивать, ну, кто бы ни спросил, ты должна говорить, что ни меня, ни москвича в доме у Серафимы не видел. Хорошо. Серафиму не вернуть! А если бы я рассказала, кто бы на меня домик переписал? Получилось, что картина у вас. Врать не буду. Серафима картина. Хранилась у меня. Она боялась, чтобы у нее не обнаружили. Ну, а тут горе такое. Убили. А я поговорил с Полькой, и она говорит, что вы приходили. Ну, а как же? Я же помню, вы и раньше к ней приходили в музей. Догадывался я просто... Не мое дело было. И сколько ж вы за нее попросите? Ну, больше, чем Серафима Павловна, не попрошу. Только и вы, товарищ Журавский, лишней корысти Не ищите. А вы деловой человек, Данила Трифонович. Не замечал этого раньше. Ждите меня внизу. Понимаю. Не в номере. Не в номере. Данил Цвях, вы задержаны. Одного не понимаю. Зачем убивать? Картина у вас. Могли бы выйти на Журавского мимо Серафимы. Продать. Не хотел я ее убивать. Хотел по справедливости. Че пришел? Так это... картина. Я же ее прятал. И что? Не сказали, как отблагодарите. Как обычно, получишь 200 ры. Мало? Ну, 300 дам. Хватит? Не хватит. Половина. Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Не знаю. Вот и скажите мне, сколько положено, если половина? 1000 дадите? Она, небось, 1010 стоит. Обалдел. Иди домой, чтоб завтра мне картину принес. А если не принесу? Сам продам. Значит так. Завтра, чтоб мне картину принес, иначе помрешь лютой смертью. Придут к тебе и зароют. А картину мне вернут. Вот пошел! Говорите, не хотели убивать, а обрез трубы взяли с собой. Пошли продавать картину, даже не знаю, сколько она стоит. Хотел попросить 1020, ну, чтобы не за бесценок, раз уж за ней из самой Москвы перекатили, значит, деньги немалые. Подпишите здесь. Ольга Николаевна, да. Можно я пойду? Оформи подозреваемого и иди. Встать. На выход. Андрей, стой. Заберите. Да. Это мне подруга подарила, но мне не надо. Отдай Марине. Скажи, что это подарок от меня. Так а ей-то за что? Лучше уже мне. Сам не смотри. Ей за то, что пережила все это. Ну, за то, что тебя терпит. Ну, я думаю, что тебе это тоже понравится. Хорошо. Спасибо, передам. Ну, здравствуй. А я думала, ты в Москву укатил. Ну, а я вот пришел спросить, что дальше. Ничего. К убийству Серафимы Подлесной ты не причастен. К похищению картины из музея тоже нет. Могут вызвать в суд в качестве свидетеля. Я не про это. Поужинаем? Нет. Ты прости, я не хотел, чтобы все так получилось. Следователь не может простить жулика. Хоть ты и особенный жулик, но все-таки жулик. Привет! Привет! Я смотрю, затянулась ваша творческая командировка. Я надеюсь, я вам не помешала? Нет, Леонид уже уходит. Подожди, Леонид? Он же Геннадий. Геннадий Дмитровский. Нет, он Леонид. Леонид Журавский. Ладно, Нин, давай без вопросов. Ладно, я устала. подруга. Ты только нос не вешай. Я тебя за бесценок не отдам. С этим делом мы разобрались. Странно, что в газете ничего не написали о пропаже картины. Ты что? Признаться, что несколько месяцев вместо настоящей картины в музее висела подделка? Кстати, картина «Синокос» до сих пор находится в экспозиции Донецкого художественного музея. Что, может, повесим? Ярко. Артём. Ладно. Вон на ту полку. Да.